Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия. И сегодня вы познаете истинное счастье путем исцеления шишковидной железы с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы можете услышать ее на фоне. Шишковидная железа — это источник счастья в нашем организме. Но только здоровый человек может чувствовать себя по-настоящему счастливым. С помощью этой матрицы вы сможете активировать свою шишковидную железу и наполнить свой организм эликсиром жизни, ощутить связь с Высшим, Божественным на физическом уровне. Этот сеанс исцелит ваш источник радости и подарит вам полноценный, здоровый сон, стабилизирует артериальное давление и укрепит иммунитет. Активная шишковидная железа способна значительно замедлить старение и улучшить репродуктивное качество организма. Уже после первого сеанса ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Вы будете ощущать необъяснимый уровень счастья и радости, оставаясь в состоянии блаженства долгое время. Активация шишковидной железы вернет вам способность испытывать искреннюю радость и неподдельный интерес к жизни, который вы могли ощущать еще ребенком. Неважно, в каком физическом и эмоциональном состоянии вы находитесь, эта матрица стимулирует выделение шишковидной железы в необходимом для вас количестве, помогая вам обрести ежедневное счастье в душе и теле. И все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться, ощутить присутствие лечебного звука внутри вашего тела, осознать это приятное и спокойное состояние блаженства. Позвольте себе принять исцеление в свою жизнь. И побыть в этом состоянии еще какое-то время.